Про старого каменщика. Пришел я однажды в приют для престарелых, чтобы повидать одного знакомого, старого каменщика. Мы не виделись уже много лет. «Где же ты был так долго?» — спросил он меня. «Может, путешествовал?» «Путешествовал», — ответил я. «Был в Париже». «О, Париж! Я тоже там был много лет назад. Мы строили тогда великолепное здание на берегу Сены. Интересно, кто сейчас там живет? А где ты еще был?» «В Америке». «В Америке? Я тоже там был. Очень давно. Даже не вспомнить теперь, когда. Я был в Нью-Йорке, в Буэнос-Айресе, в Сан-Пауло, в Монтевидео. Мы строили там высокие здания. А в Австралии ты не был?» «Нет еще. А я был. Я был тогда совсем молодым и еще не работал каменщиком. Я только подносил ведра с раствором и просеивал песок. Мы строили дачу одному сеньору. Это был хороший сеньор. Помню, однажды он спросил меня, как готовят спагетти, и все, что я сказал ему, записал себе в книжечку. А в Берлине ты бывал?» «Нет еще». «А я там был, когда тебя еще на свете не было. Прекрасные здания мы там строили, хорошие крепкие дома. Интересно, целы ли они еще? А в Алжире бывал? В Египте? В Каире?» «Как раз этим летом хочу поехать туда». «Ну, там ты повсюду увидишь прекрасные дома. Я не хочу хвастаться, но мои стены всегда были очень хорошо сложены, и крыши мои никогда не протекали». «Много же вы построили домов?» «Да, порядком. По всему свету пришлось поездить». «А себе построили?» «Ну, где там? Сапожник, как известно, всегда без сапог. Видишь, живу в приюте. Вот как бывает на свете». «Да, так еще бывает на свете. Но это очень, очень несправедливо».